История шестая. Когти. Перекрестки — дурное место, особенно ночью, на перепутье лесной дороги, вдали от жилья. Нечисть любит плясать в такое время, скользя по лунному свету и поджидая дураков, которым не сидится дома. Хуже такого перекрестка может быть лишь тот, где тебя встречает висельник. Этот был именно таков. Я увидел человека, повешенного на суку издали, и придержал жеребца, заставляя идти шагом. Полная ледяная луна прекрасно освещала болтавшегося мертвеца, и я успел увидеть, как что-то небольшое и темное спрыгнуло с его плеч и исчезло на дереве. «Не хочу лезть советами, но лучше бы тебе пришпорить коня», — проповедник говорил дельные вещи, но это означало рисковать лошадиными ногами. Дорога была ужасной. «Это может быть черт», — посулил он мне, видя, что я не спешу поступать разумно. «Скорее какая-то мелочь из иных существ. Падальщик. А может быть, обман зрения. Ночью чего только не покажется». «Интересно, ты кого убеждаешь, меня или себя?» — задумчиво вопросила душа. «Раз такой умный, сходи и посмотри». Разумеется, он никуда не пошел, и я направил коня вперед. Покойников я не боялся, но в такое время следовало сохранять осторожность. Снежные сугробы искрились в лунном свете, тускло вспыхивая мертвым ледяным блеском. Они нависали над дорогами, которые зимой превратились в труднопроходимые узкие тропинки. Труп, практически раздетый и босой, повис на пеньковой веревке, едва заметно покачиваясь. Он был порядком проморожен, но, несмотря на это, кто-то умудрился обгрызть ему половину лица, и кости черепа берели так же, как и снег вокруг. В полной тишине, зимней, давящей, среди угрюмого мрачного леса, висельник казался очень уместным, хотя оставалось лишь гадать, кто и за какие проступки его здесь вздернул. «Что ты там бормочешь?» — спросил я у проповедника. «Шестой висельник, которого ты встречаешь». «Нет, это седьмой, на седьмом перекрестке, с тех пор, как София говорила со мной в замке Кобнек». «И когда будет тот самый, которого тебе следует опасаться?» «Спроси чего-нибудь полегче». Из моего рта вырвались облачка пара. «Возможно, он перед тобой, а может, я его встречу лет через 60». «Тебе этот покойник не знаком?» «Впервые вижу». «Как ты можешь быть уверен? У него от лица почти ничего не осталось, все объедено». Пугало стояло поодаль, улыбаясь и глядя на мертвеца так, словно тот был его лучшим другом. Оно отсутствовало почти месяц, пропав за 2 дня до Рождества, и я даже начал думать, что одушевленному надоело за мной таскаться, и он не вернется. Но в последнюю неделю января, когда морозы стали особенно лютыми, пугало внезапно появилось в моей комнате, до чертиков обрадовав своим приходом проповедника. — «Этого, думаю, уж точно не придется опасаться», — сказала душа. — «С чего ты так решил?» — «Ну, он явно не собирается выбираться из петли и пробовать, каков ты на вкус». — «Пророчество иносказательно, проповедник. Возможно, что после встречи с ним у нас начнутся неприятности, а может быть, на этой же веревке подвесят и меня». — «Чтобы твой язык черти гвоздями прибили, Дева Мария, и этому человеку я еще спас жизнь», — возмутился старый пеликан. — «Я всего лишь перечисляю варианты, не кипятись», — миролюбиво заметил я. Проповедник ответил сварливым ворчанием, пугало промолчало, висельник был равнодушен ко всем беседам, что велись под его босыми ногами. Я в последний раз посмотрел на мертвеца и, миновав перекресток, выехал на заснеженный тракт. Рождество застало меня на юго-востоке княжества Лезерберг, в глухой провинции. Там мне пришлось очищать маленький город от темных тварей, расплодившихся здесь после того, как рухнула дамба выше по течению, и вода затопила кладбище, где хоронили преступников. Я намеревался отправиться в Фирвальден, в Вион, сразу после того, как покончил с делами, Но вмешалось провидение в виде погоды. Точнее, не погоды. Начались затяжные снегопады, и дороги засыпало так, что выбраться из чертова городка не представлялось никакой возможности. Я оказался заперт и предоставлен на растерзание вселенской скуки и проповедника. Через 2 недели такой жизни я понял, как выглядит настоящий ад. Ни вино, ни женщины, ни игра в азартные игры с немногочисленными постояльцами трактира не могли спасти меня. Я умирал от безделья, от того, что где-то за снежными наносами продолжала бушевать жизнь».